Глава 10. 9700. Понедельник. Первый бой. Игра, как скатерть-самобранка. И бой, и разговор, и пьянка. Оглядываюсь. Скупо освещенное непонятно чем пространство. Что-то типа пещеры. Я вижу это все сверху и как бы перед собой. Ага, легкие движения рук вызывают перемещение меня вперед, назад, вправо, влево. Я словно плаваю в воздухе над поверхностью. А вокруг себя повернуться или вниз головой можно? Похоже, что нет. Что сверху? Ничего. Пустота. «Батыр! Устриус!» — тихонечко позвал я. Тишина. Пока висит непонятная пауза, решил немного полетать над полем боя. Оно оказалось небольшим, имело вид ромба, ограниченного полной темнотой. Изначально я оказался в верхней части ромба. Из строений справа в углу была только ажурная беседка, внешне совершенно неуместная в этой пещере. Ландшафт внизу, соответственно, был пещерный. Редкие скалы по краям, камни, полосы темно-зеленой травы, непонятные куски тропинок из ниоткуда в никуда, выложенные мощными каменными плитами. Когда знакомый гном материализовался рядом, я облегченно выдохнул. Почему-то сомневался, что он появится. «А, будущий лорд Андер! Приветствую!» Да он сонный, похоже. А духи вообще спят? «Приветствую, батыр Устриус. Как бой-то начинать?» «Как вы нетерпеливы!» — усмехнулся он. «Уверен, что леди Катрин благоразумно выслушала бы мои советы, прежде чем начинать битву. А ведь это ваш первый бой с противником, и есть тысячи нюансов, которые вам необходимо знать. Как ее здоровье? Надеюсь, она тоже когда-нибудь нас посетит?» «Катька, что ли?» «Ага, выслушала бы. Благоразумно. Ха! У нее все хорошо. При первой возможности позову ее с вами поздороваться. Так как начать бой?» «Так и скажите. Начать бой. Начать бой!» Пауза. Ничего не происходило. «Ну и где?» «Варвары!» — вдруг усмехнулся Устриус. «Всегда пахнут пивом и лошадьми. И ты никогда не знаешь, на чьей стороне они окажутся во время битвы. Но больше всего напрягает их умение превращаться из тощих дрящей в могучих воинов и обратно». Внезапно внизу, прямо передо мной, я увидел трех здоровенных мужиков с мечами и одного сиреневого кота. Вид у всех, в том числе и у зверя, был самый разбойничий. «Это мои бойцы?» Тут что-то мигнуло, и из дальнего от меня конца пещеры прилетел здоровенный коричневый ком, который шмякнулся об одного из моих мужиков. Я увидел, что над ним существует серая полоска жизни, уменьшившаяся от этого на треть. А там, вдали, в сумраке, угадывались суетящиеся фигуры, число которых было значительно больше моих войск. «Стоп!» — интуитивно заорал я, и все замерло. «Вы попали на бой против живого игрока!» — сказал Устриус. «Тоже живорожденного! Отсюда такая задержка начала боя! Необходима не только ваша команда, но и его!» Вдруг увидел, что внизу есть полупрозрачная панель с какими-то рисунками, кнопочками, циферками. И главное — длинная белая полоса с текстом. «ДЛЛ-ка! Эй, ты игрок, что ли? Привет!» Резкий женский голос повторил написанное. «Игрок?» — прошептал я. На белой полосе немедленно отпечаталось Андер и его дочь леди Катрин. Игрок. «Леди ДЛЛ-ка!» — восхитился Устриус. «Легендарный, живорожденный леди-лорд Дома Воды!» Легендарная леди продолжала диалог. ДЛЛ-ка. «Чего тормозишь? Надеешься выиграть? Странный ник!» В ее голосе было нетерпение, а я не знал, что сказать. Андер и его дочь леди Катрин. «Сори, первый бой просто. Пытаюсь разобраться». ДЛЛ-ка. «Понятно. Удачи!» Опять мигнуло. Поле боя исчезло. Перед моими глазами появилась панель. Ну или не панель, не знаю. Выглядела как стеллаж с отдельными ячейками. В каждой была или пустота, или, как куколка, располагается один боец. По мне, это панель. Или ВР-панель. Слева в ячейках были кот и один мужик из моих войск. Они были издевательски перечеркнуты. Справа располагались куколки четырех бойцов, из которых я узнал только гнома-волшебника Дома Земли. Ниже мерцала надпись «Бой закончен, вы проиграли. Получено 10 единиц славы». «Автобой!» — веско заявил дух-хранитель войны этого мира. «Гномы!» «Упс!» — только и сказал я, и очутился обратно в своей личной комнате перед книжной полкой. Заметил, что книг прибавилось. Появились тоненький томик с надписью «ЛЧ». «И что делать в этой игре?» И еще один потолще — «ЛЧ» — «Боестолкновение». Мой хранитель, похоже, меня ждал. «Первый блин комом?» — с надеждой спросил он. «Нарвались на легендарного игрока!» Почему-то тяжело дыша ответил, материализовываясь рядышком Устриус. «Хорошая примета!» — заявил мой дед. «Мёбиус!» — завопил гном, выхватывая меч. «Дырявая ты башка!» «Ржавый помойный рог!» — в ответ закричал лорд-хранитель моего дома, и с его рук сорвалась молния. На голове гнома внезапно оказался шлем с большими рогами. Весь окутанный электрическими разрядами, он дотопал до моего деда и начал пластать его своим мечом. Только секунд через 10 мне стало понятно, что никто никому никакого урона не причиняет. «Они же бесплотные», — вспомнил я. «Духи!» Тут дрочины успокоились и, опровергая тезис о собственной бесплотности, обнялись и застыли, тихонечко подвывая. Так после долгой разлуки встречаются люди, вместе пережившие сложные времена. Неужели у них нет возможности поболтать друг с другом, когда захотят? «Перекур», — решил я и снял шлем. Просто почувствовал себя лишним. А где вообще все? Время? 17:00, понятно. Жена на вокале с дочерью скоро должны вернуться. Старший, как обычно, вообще непонятно где. Такие вот они, повзрослевшие дети. Что у меня было по плану? А, перекур. Выхожу на лестничную площадку. Вижу соседа, он тоже курит. Слышу теперь уже традиционное. «А ты знаешь закон Бойля Мариотта?» Опять его культурные проблемы мучают. Двоеточие, закрывающая скобка. «Ну и зачем он тебе?» «Каждый культурный человек!» «Слушай, но у тебя коммуникатор вон на руке. Спроси, и он все про этот закон ответит». «Важно знать, что каждый человек представляет из себя без коммуникатора». «Где-то согласен, но спорить не хочу». Сосед человек хороший, обнадеживать его напрасно не буду. Не, сосед, вчера пьянка уже была, а сегодня не плани... Газы! Что? Как? Где газ? Всполошился он. Я поднял вверх обе руки, успокаивая его. Нет никакого газа. Это я твой вопрос вспомнил. Закон Бойля Мариотта — это газы. Давление, температура, объем... Они в пропорции находятся. А это какой-то частный случай. Могу ошибиться, но вроде при постоянном объеме. Нет, не фуфловый все-таки у меня красный диплом. Вот ведь ненужная вещь, а вспомнил? А дай мне 5 минут, так я и формулу выведу. Вообще это нечестно. Таким умным и я могу быть. И вы можете. Легко. Возьмите ваш пальчик. Тыкаем, скажем... «В карту мира. Куда попали?» «Папуа-Новая Гвинея. Хорошая страна. То, что там аборигены ели кука, или сами они куку, это я тоже помню. А вот как по-ихнему, например, «доброе утро», не знаете? А ведь каждый культурный человек обязан знать хотя бы языки народов мира. Логично? Так что таким умным быть легко. А мономаникулярную массу Солнца вы, конечно, тоже не знаете. В этом я даже не сомневался. Никто ничего не знает. Никто ни за что не хочет отвечать. Куда катится этот мир? Двоеточие, закрывающая скобка. В топку. Перекур закончен. Возвращаюсь. Усаживаюсь на диван, надеваю шлем. Вновь вхожу в игру. Картина. Дед и Устриус сидят на полу, прислонившись спиной к моему столу. В руках у них огромные кружки. Вкусно пахнет пивом с острым пряным запахом. В голове параллельно рождаются две мысли. Первая. Здесь есть пиво. Вторая. Шлем все-таки не коммуникатор. В нем пахнет. Не то чтобы я сомневался, но убедиться всегда приятно. Хотя бывает и так, что не все запахи благостны. Что же мне с ними делать? Если не прекратят пьянство на рабочем месте, натравлю на них Катьку, когда она появится. Пусть им будет стыдно. А бестелесные алкоголики, оказывается, пели. У самой кромки живут амазонки, в ракушках у них голова. А что в котомке? Одни обломки, драконья твоя башка. Сдвинули кружки, стукнулись и, усиливая громкость, продолжили. «О-хо-хо! Драконья твоя башка!» Слово «башка» было выделено особенно. Подумал, что виртуальный мир в этой игре очень качественно проработан. Вот зачем эта сцена? Выглядит очень убедительно. Наверное, она показывает, что этих двоих что-то связывает. И, судя по увиденному, немало. Как бы об этом разузнать поподробней? А оно тебе надо? Двоеточие, закрывающая скобка. Убойная песня тем временем продолжалась. «Скажи-ка, гноме, а что есть кроме длинной твоей бороды? Топор, секира, бочонок пива, драконью башку, сюды! Хо-хо-хо! Драконью башку, сюды!» Я так и буду стоять смотреть. Один бой по мне — это как-то маловато будет. В следующем собирался конкретно с интерфейсом разобраться. Что там за кнопочки, циферки? А инструкторы-то мои в дрободан похожи. Что делать? «В дрободан!» — сочно произнесла сноска. «В дугу, в дым, до чертиков, в зюзю, в дупель». Качественная характеристика степени опьянения. Используется... А почему не стихами, сноска? Мне захотелось ее подколоть. «Могу и стихами», — заявила она. Помолчала, набирая воздуха в свои несуществующие информационные легкие. Затем звонко начала декламировать. «Коварный автор в стельку напоит персонажку. Потом ее в постельку укладывает даже...» сноса!» — прерываю я ее. «Когда это такое было? Не ври!» «Да это я не о вас», — задумчиво произнесла сноска. «Это я так. Мечтаю». «Мечтательница. Эти вот тоже размечтались. Воители. Драконью башку им. Да пусть они в топку идут, сам разберусь». Отхожу в противоположный угол, усаживаюсь на пол спиной к стене, тихонько, чтобы алкоголикам не мешать, шепчу. Журнал авантюриста. Защита малых локаций. Показать только хаос один. Картинка перед глазами материализовалась. Так и думал, что близко находиться не надо. Буду искать точно такую же, с котом. Всего прямоугольников хаос один нашлось 20 штук. 3 с котами, все серые. Жду. Вот, засверкал один, но не мой. Поискрил секунд 30, опять стал серым, потом довольно быстро исчез. Жду. Раз, и еще 3 прямоугольничка появились. Один из них с котом. А вот вверху второй кот замерцал. «Тык! Успел!»